Глава 14. Нацистско-советский пакт. На страницах с 302 по 331. Вплоть до 1941 года Гитлер и Сталин преследовали нетрадиционные цели при помощи традиционных средств. Сталин ждал наступления того дня, когда миром, конечно, коммунистическим, можно будет управлять из Кремля. Гитлер же был одержим безумной перспективой расово-чистой империи, управляемой германской, так называемой расой господ, как это описано в его книге «Майн кампф». Трудно представить себе два более революционных видения. Зато средства и Гитлера, и Сталина, кульминацией которых явился пакт 1939 года, вполне могли быть заимствованы из трактата на тему искусства государственного управления XVIII века. На определенном уровне нацистско-советский пакт как бы повторил раздел Польши, осуществленный Фридрихом Великим, Екатериной Великой и императрицей Марией Терезией в 1772 году. Но в отличие от этих троих монархов, Гитлер и Сталин были идеологическими оппонентами. Страница 303. На некоторое время их общий национальный интерес, заключавшийся в прикарманивании так называемого польского наследия, оказался выше идеологических разногласий. Но как только пакт исчерпал себя в 1941 году, разразилась величайшая война за всю историю человечества по существу по воле одного человека. Невероятно, но факт, что судьба XX века, века всеобщего волеизъявления и безличных сил, была столь круто повернута немногими личностями, и его величайшую катастрофу можно было бы предотвратить устранением одного единственного деятеля. Когда германская армия раздавила Польшу менее чем за месяц, французские силы, которым противостояли лишь недоукомплектованные немецкие дивизии, пассивно ждали, укрывшись за линией Мажино. Настал период, получивший название «Странная война», в течение которого деморализация Франции дошла до предела. В течение сотен лет Франция вела войну ради достижения конкретных политических целей. Сохранение раздробленности Центральной Европы или, как в Первую мировую войну, возврата Эльзас-Лотарингии. Теперь предполагалось, что она воюет во имя страны, которая уже была покорена и для защиты которой она не шевельнула и пальцем. На деле лишенная духовного стимула населения Франции столкнулась с очередным свершившимся фактом и окунулась в войну, лишенную фундаментальной стратегии. Да и как Великобритания и Франция намеревались победить в войне против страны, которая почти что взяла верх, когда на их стороне в качестве союзников были Россия и Соединенные Штаты. Они надеялись отсидеться за линией Мажино, пока британская блокада Германии не принудит ее к сдаче. Но какой был резон Германии сидеть тихо и пассивно воспринимать медленное удушение? И зачем бы она стала атаковать линию Мажино, когда дорога через Бельгию была открыта, на этот раз для всей германской армии в отсутствии Восточного фронта? Оборона являлась характерным признаком той войны, в которую верил французский генеральный штаб, несмотря на прямо противоположный вывод из польской кампании. А значит, какая еще судьба могла ожидать французский народ, кроме второй в пределах жизни одного поколения войны на истощение? И это в обстановке, когда страна еще не оправилась после первой. В то время как Франция выжидала, Сталин ухватился за предоставившуюся ему политическую возможность. Но еще прежде, чем воплотился в жизнь секретный протокол относительно разделения Восточной Европы, Сталин пожелал его ревизовать. Как государь XVIII века, распоряжающийся территорией, относительно самоопределения которой он и знать ничего не хочет, Сталин предложил Германии новую сделку в пределах месяца с момента подписания нацистско-советского пакта. Обмен польской территории между Варшавой и линией Керзена, которая, согласно секретному протоколу, отходила Советскому Союзу, на Литву, отходившую Германии. Целью Сталина, конечно, было создать дополнительный буфер для Ленинграда. И, похоже, он не видел нужды маскировать эти свои геостратегические маневры каким-либо оправданием, кроме потребности безопасности Советского Союза. Гитлер принял предложение Сталина. Страница 304. Сталин не тратил времени даром, собирая причитающиеся ему по секретному протоколу. Пока в Польше все еще бушевала война, Советский Союз предложил военный союз трем крошечным балтийским государствам, где предусматривалось право создавать военные базы на их территории. отказавшись от помощи Запада, эти маленькие республики роковым образом приблизились к потере собственной независимости. 17 сентября 1939 года, менее чем через три недели после начала войны, Красная Армия оккупировала ту часть Польши, которая предназначалась для вхождения в советскую сферу влияния. К ноябрю настала очередь Финляндии. Сталин потребовал создания советских военных баз на финской территории и передачи Карельского перешейка неподалеку от Ленинграда. Но Финляндия оказалась крепким орешком, она отвергла советские требования, и когда Сталин начал войну, стала сражаться. Несмотря на то, что финские войска нанесли Красной Армии серьезный урон, тем более она все еще не могла оправиться от сталинских массовых чисток, в итоге сработал закон больших чисел. Через несколько месяцев героического сопротивления Финляндия уступила сокрушительному превосходству Советского Союза. В рамках большой стратегии Второй мировой войны советско-финская война была мелкой стычкой. И все же она сумела показать, до какой степени Франция и Великобритания потеряли ощущение стратегической реальности. Ослепленные временным затишьем, когда финны вынужденно уступили подавляющему превосходству сил, Лондон и Париж соблазнили себя самоубийственными рассуждениями на тему, а не представляет ли Советский Союз мягкое подбрюшье оси Берлин-Рим-Токио, которой, однако, он не принадлежал. Начались приготовления к отправке 30 тысяч войск в Финляндию через Норвегию и Швецию. По пути они должны были отрезать Германию от железной руды, добываемой в Северной Норвегии и Швеции, и отгружаемой в Германию через северный норвежский порт Нарвик. Тот факт, что ни одна из этих стран не предоставляла транзитных прав, не охладил энтузиазма французских и британских штабистов. Угроза союзной интервенции, возможно, и помогла бы Финляндии обеспечить себе лучшие условия по сравнению с первоначальными советскими требованиями. Но в конце концов, ничто уже не могло остановить Сталина в перемещении советской линии обороны подальше от Ленинграда. Для историков остается загадкой, какая нечистая сила толкала Великобританию и Францию оказаться на волоске от войны одновременно с Советским Союзом и нацистской Германией за три месяца до того, как разгром Франции доказал. Весь этот план просто-напросто мыльный пузырь. В мае 1940 года окончилась так называемая «странная война». Германская армия повторила маневр 1914 года и прошла через Бельгию с той разницей, что теперь удар пришелся по центру, а не по правому флангу. Уплатив свою цену за полтора десятилетия сомнений и умолчаний, Франция пала. Хотя эффективность германской военной машины стала самоочевидной, наблюдателей потрясло, с какой быстротой она маршем прошла через всю Францию. В Первую мировую войну Германия в течение 4 лет пыталась прорваться к Парижу, и все напрасно. Каждая миля давалась с тяжелейшими людскими потерями. В 1940 году по Франции прокатился немецкий блицкриг. К концу июня германские войска маршировали по Елисейским полям. Гитлер, казалось, стал хозяином континента. Страница 305. Но, подобно многим другим завоевателям прошлого, Гитлер не знал, как закончить войну, которую столь славно начал. У него было 3 варианта выбора. Он мог попытаться разгромить Великобританию, он мог, напротив, заключить мир с ней, или же сделать все, чтобы покорить Советский Союз и, овладев его обширными ресурсами, двинуть все свои силы на Запад и завершить разгром Великобритании. Летом 1940 года Гитлер попробовал оба первых варианта. В хвастливой речи 19 июля он намекнул, что готов заключить компромиссный мир с Великобританией. На самом деле он просил возврата довоенных германских колоний и невмешательства в дела на континенте. В ответ он бы гарантировал существование Британской империи. Смотри «Буллок. Гитлер и Сталин», страница 679-680. Предложение Гитлера было аналогично тому, какое Великобритании делала императорская Германия за 2 десятилетия до начала Первой мировой войны, хотя тогда оно было сформулировано более мирно, а стратегическое положение Англии было несравненно благоприятнее. Возможно, если бы Гитлер был более конкретен относительно того, как будет выглядеть Европа, организованная Германией, кое-кто из британских лидеров, к примеру, лорд Галифакс, но ни в коем случае не Черчилль, лелеявших идею переговоров с Германией, могли бы поддаться искушению. Но поскольку Германия по существу ждала от Великобритании, чтобы та предоставила ей полную свободу действий на континенте, Гитлер сам напросился на традиционный британский ответ, такой же, какой дал в 1909 году сэр Эдуард Грей на предложение, сделанное гораздо более здравомыслящими германскими лидерами, чем Гитлер. Да еще тогда, когда Франция продолжала пребывать великой державой. Заметив при этом, что если Великобритания отдаст континентальные нации на милость Германии, рано или поздно будет совершено нападение на Британские острова. Смотри главу 7. Не могла Великобритания рассматривать всерьез так называемую гарантию существования собственной империи. Ни один германский руководитель так и не удосужился вникнуть в суть британской точки зрения, заключавшейся в том, что если существует на свете нация, способная защитить империю, то эта же нация способна ее завоевать. Это, кстати, уже отмечал в своем меморандуме 1907 года прославившийся этим сэр Эйр Кроу. Смотри главу 7. Черчилль, конечно, был слишком умудрен опытом и слишком хорошо знал историю, чтобы тешить себя иллюзиями, будто по окончании войны Великобритания останется первой державой мира или даже просто будет одной из первых. Это положение будут оспаривать Германия и Соединенные Штаты. Непреклонность Черчилля по отношению к Германии летом 1940 года может быть таким образом истолкована как решение в пользу американской, а не германской гегемонии. Американская гегемония временами может оказаться неудобной, но по крайней мере имеется близость языка и культуры, и отсутствует почва для откровенного столкновения интересов. Наконец, всегда существует перспектива установления так называемых особых отношений между Великобританией и Америкой, невозможных с нацистской Германией. К лету 1940 года Гитлер поставил себя в такое положение, что сам превратился в казус белли. Затем Гитлер избрал второй вариант и стал стремиться к уничтожению британских военно-воздушных сил и в случае необходимости к вторжению на Британские острова. Но он ограничился лишь вынашиванием этой идеи. Наземные операции не являлись частью довоенного операционного планирования, и проект этот был отставлен ввиду нехватки десантных средств и неспособности Люфтваффе уничтожить королевские военно-воздушные силы. К концу лета Германия вновь оказалась в положении весьма схожем с тем, в котором очутилась в ходе Первой мировой войны. Добившись крупных успехов, она не смогла превратить их в конечную победу. Страница 306. Гитлер, конечно, имел великолепную возможность перейти к стратегической обороне. Великобритания была недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов германской армии в одиночку. Для Америки вступление в войну находилось на грани возможного, а Сталин как бы не носился с идеей военного вмешательства, в конце концов нашел бы причины для отсрочки ее осуществления. Но ожидать, чтобы взяли на себя инициативу другие, противоречило натуре Гитлера. Поэтому у него закономерно возникла идея нападения на Советский Союз. Еще в июле 1940 года Гитлер распорядился о подготовке штабной документации предварительного характера по поводу советской кампании. Он заявил своим генералам, что как только Советский Союз будет побежден, Япония сможет бросить все свои вооруженные силы против Америки, отвлекая внимание Вашингтона на Тихоокеанский театр военных действий. А изолированная Великобритания, лишившись надежд на американскую поддержку, будет вынуждена прекратить схватку. «Надеждой Британии являются Россия и Соединенные Штаты», – верно отмечал Гитлер. «А если надеждам, возлагаемым на Россию, не суждено будет сбыться, то Америка тоже окажется на обочине, поскольку ликвидация России усилит в исключительной степени дальневосточную мощь Японии». Кавычки закрыты. Смотри «Буллок», «Гитлер» и «Сталин», страница 682. Гитлер, однако, еще не был вполне готов, чтобы отдать приказ о нападении. Сначала он попытается изучить возможность втравить Советы в осуществление совместного нападения на Британскую империю и устранение Великобритании, прежде чем двинуться на восток. Сталин слишком хорошо понимал затруднительность собственного положения. Разгром Франции обманул ожидания, разделявшиеся наряду со Сталиным всеми западными военными экспертами относительно того, что последует продолжительная серия боев на истощение, как это было в Первую мировую войну. Улетучилась заветная мечта Сталина о том, как Германия и западные демократии будут доводить себя до полной потери сил. А если падет и Великобритания, то германская армия высвободится для броска на восток, причем окажется в состоянии целиком воспользоваться ресурсами Европы в соответствии с концепцией, пропагандируемой Гитлером в «Майн кампф». Реагировал Сталин всегда стереотипно. Ни в один из моментов собственной карьеры он не выказывал страха, даже когда не мог его не испытывать. Убежденный в том, что, обнаруживая собственную слабость, можно побудить противника завысить требования, он всегда пытался затуманить дилеммы стратегического выбора внешней непреклонностью. Если бы Гитлер попытался воспользоваться победой на Западе для оказания давления на Советский Союз, то Сталин сделал бы перспективы уступок с его стороны максимально болезненными и непривлекательными. Осторожный и расчетливый до маниакальности, Сталин, однако, не сумел должным образом принять в расчет невротический характер личности Гитлера и потому не предусмотрел возможности ответа Гитлера на брошенный ему вызов посредством войны на два фронта, каким бы отчаянным ни являлся подобный курс.